наркотиков. В смаковании их впечатление от шабаша. Короче говоря, в сочетании крайней душевной жестокости и циничных обманов, которыми подвергались так называемые близкие друзья. Доктор Фелл замолчал. Тишину нарушил задумчивый голос Мари. «Это мне напоминает письма, написанные отравленным карандашом». «А так оно и есть», — кивнул доктор Фелл. «Это почти то же самое, только гораздо губительнее». «Но вы же не смогли доказать, что та женщина, я говорю о той, что умерла в Танбридж-Уэллс, погибла от яда? Разве этот человек совершил что-то противозаконное, ведь Виктория Дейли умерла не от отравления?» «А это как посмотреть, сэр?» — вкрадчиво заметил инспектор Эллиот. «Похоже, вы полагаете, что яды смертельны только тогда, когда их принимают внутрь?» «Нет, смею вас уверить, что это не так. Но дело не в этом. Доктор Фелл раскрыл вам лишь тайну». «Тайну? Тайну? Тайну этого человека», — произнес доктор Фелл. «Ради сохранения этой тайны 2 ночи назад у пруда убили человека». В комнате повисла тишина, на этот раз жутковатая тишина, словно все ужаснулись. Натаниэль Барроус оттянул воротничок рубашки. «Интересно», — произнес он, — «это очень интересно. Мне кажется, меня привели сюда под ложным предлогом. Я адвокат, а не студент, изучающий языческие культы. Я не понимаю, какое отношение это глиматья имеет к моим прямым обязанностям. В истории, которую вы поведали, нет никакой связи с делом о наследстве Фармли?» «Да нет». «Нет, связь есть», — возразил доктор Фиал. «Это фактически корень всего дела». «Надеюсь, через пару секунд вам станет все это ясно. Вот вы, мой друг...» Он с видом заправского спорщика взглянул опять же. «Вы недавно спросили меня, что заставило этого человека заняться такими делами. Простая скука или это причуда, оставшаяся с детства, с возрастом принявшая иные формы, болезненно усилившаяся?» «Я склонен думать, что тут есть и то, и другое. Эти качества развивались вместе, они смешаны и неразлучны. Кем мог быть человек с такими инстинктами, вынужденный всегда подавлять их? В ком эту причуду можно вполне доказательно проследить? Кто единственный из всех присутствующих имеет доступ к атрибутам колдовства и орудия убийства? Кто, несомненно, страдает от скуки в несчастном браке, лишенном любви? Кто страдает от бьющей ключом жизненной силы, которая...» Бороз вскочил, словно в одночасье прозрел. В это время Ноул, стоящий у открытой двери библиотеки, шептом совещался с кем-то, находящимся снаружи. Лицо Ноулза было бледно. — Простите, сэр, но мне сказали, что ее светлость в комнате нет. Говорят, что некоторое время она собрала вещи, взяла машину из гаража и... Доктор Фил кивнул. — Вот именно. Удовлетворенно произнес он. — Поэтому нам не надо торопиться в Лондон. Своим бегством она себя выдала. И мы теперь без труда получим ордер на арест леди Фарнелли по обвинению в убийстве. Глава 20. «Ну-ну!» — несколько раздраженно произнес доктор Фелл, стукнув тростью о пол. «Только не говорите мне, что это вас удивило, не говорите мне, что это вас шокировало. Вот вы... Например, мисс Дейн. Разве вы не знали ее лучше других? Разве вы не знали, как она вас ненавидела?» Мадлен провела ладони по лбу и взяла Пейджа за руку. «Я этого не знала», — ответила Мадлен. «Я лишь догадывалась, но ведь вряд ли могла сказать вам об этом. Правда, боюсь, вы сочли меня сварливой». Пейджу понадобилось немного отрегулировать свои мысли. А пока он приспосабливался к новому повороту событий, в мозгу его зрела новая идея.